Глава 20. Месяц. Целый месяц ужаса. И только дети, и, как ни странно, Соколовский и Василиса Леонидовна помогают мне не сойти с ума окончательно. Сижу в кафе возле офиса и пытаюсь засунуть в себя обед. Гоша в школе. Даша готовится к ЕГЭ. А у меня голова занята тем, что моя почти бывшая свекровь не перестает творить гадости. Скоро весна, а я просто раздавлена. Мне ничего не хочется. И я бы рада все закончить побыстрее, но, как оказалось, Воронов вместе со своей мамой решили устроить мне ад. Прикрываю глаза и снова слышу его слова, что он сказал на последнем заседании суда. «А ты что думала, я просто так тебе все отдам? Пусть твой мужик тебя всем обеспечивает. А такая святая была!» И столько желчи, унижения, пренебрежения в его действиях и словах. Его адвокат откопал старые фотографии, где Соколовский водил меня и детей в ресторан. И это был день рождения Даши. Да еще и судья начала говорить о каких-то 3 месяцах. «Сидишь здесь, змея!» За спиной раздается злобный голос Зинаиды Дмитриевны, а меня пробирает дрожь. Передо мной на стол резко опускается огромная коричневая сумка, с которой Зинаида Дмитриевна не расстается никогда. И вот я уже лицезрею ее саму. «Что уставилось?» Слишком громко говорит она, а я делаю медленный вдох-выдох. Нельзя грубить пожилым людям. Невоспитано это. Я росла в то время, когда старушкам уступали места в трамвае и помогали перейти через дорогу. А учитывая паническую боязнь моей мамы, что люди подумают, так могла еще получить по шее за то, что кому-то не помогла. А этот кто-то всегда находил время дойти к маме на работу и рассказать, что видел меня, а я даже не соизволила поинтересоваться, нужна ли помощь. «Испортила жизнь моему Сереже», — выплевывает Зинаида Дмитриевна. «Бросила его, а теперь еще отобрать все решила. Змея!» Последняя она уже орет. «Зинаида Дмитриевна, а что вы делаете в другом конце города? У вас же больные суставы!» Спрашиваю я, стараясь говорить спокойно. «Ты за мои суставы не переживай, ведьма. Я тебя выведу на чистую воду. Я всем покажу, какая ты на самом деле. Да еще и неизвестно, от кого ты родила своих детей». А вот это удар ниже пояса, а точнее, в самое сердце. «Машенька, добрый день!» Вновь голос за спиной, только этот звучит доброжелательно и точно принадлежит человеку, перед которым я не готова так позориться. Но, вероятно, сегодня не мой день. «Добрый день, Василиса Леонидовна!» Шепчу я и хочу куда-то сбежать. «Я присяду, девочка моя!» Она вроде и спрашивает, но уже садится рядом со мной. «Смотрю, у тебя такая компания интересная. Познакомишь?» Зинаида Дмитриевна осматривает маму Соколовского так, будто сканером проходится по ней. Взгляд прищуренный, губы сжаты в тонкую линию и дергаются немного. И непонятно, она хочет улыбнуться или укусить. «Василиса Леонидовна, если вы ищете Гордея Захаровича, то он уехал на переговоры. Будет вечером». Начинаю я, пытаясь дать понять этой прекрасной во всех смыслах женщине, что ей лучше не находиться здесь. «Ну что ты?» Она улыбается самой теплой улыбкой. «Гордей мне сказал это. Я тебя искала. Хотела предложить вместе с Дашей и Гошей прогуляться по магазинам. Скоро весна, всем нужно обновление». «Боже, ну за что мне все это?» И я вроде понимаю, что Василиса Леонидовна действует только из добрых побуждений, но чувствую, что сейчас будет настоящий концерт для всех посетителей кафе. «А ты кто такая?» — нагло спрашивает Зинаида Дмитриевна. «Бабуля, я разговаривала не с вами и не тыкала, заметьте». Василиса Леонидовна слишком спокойно смотрит на Зинаиду Дмитриевну, вот только от ее доброжелательности, что только что была на ее лице, не осталось ни следа. И вас здесь больше никто не задерживает. Можете быть свободны. Да хоть знаешь, кто я такая, карга старая!» Зинаида Дмитриевна подскакивает со своего стула, похожая на базарную бабу, а не на женщину в возрасте. «Ты знаешь, кто мой сын?» «Гей?» — спрашивает совершенно невозмутимым голосом Василиса Леонидовна, заставляя Зинаиду Дмитриевну выпучить глаза так, что еще миг, и они у нее выскочат и побегут отдельно от хозяйки. «Что?» — хрипит моя бывшая свекровь. «Ну а как можно назвать создание, которое не понимает ценности женщины в жизни? Я, конечно, знаю и другие словечки, но, думаю, окружающие нас люди не поймут, если воспитанная женщина начнет прыгать вокруг на манер престарелой козы и орать, будто ее под хвост. Ну, вы поняли, бабуля». И все это Василиса Леонидовна сопровождает таким великолепным тоном, что у меня челюсть готова отвиснуть. «Ах ты, сучка крашеная!» — заорала Зинаида Дмитриевна, задыхаясь. Потом резко схватилась за грудь, упала на стул. «Не будем опускаться до такой банальности!» — хохотнула Василиса Леонидовна. «Да я тебя засужу! За моральный ущерб и оскорбление! Ой, сердце!» И все это сопровождается охами, стонами, визгом Зинаиды Дмитриевны. «Машенька, пойдем, дорогая. Здесь театр одного актера. Попросим бариста, чтобы вызвали 03». Василиса Леонидовна аккуратно поднялась с места и достала из-за аккуратной сумочки 5000-ую купюру. «А это на булочку с кефиром. Нужно следить за своим здоровьем. Говорят, кисломолочка хорошо яд выводит из организма», — добавила мама Соколовского и, подхватив меня под руку, повела на выход. «Что?» — завопила Зинаида Дмитриевна, но мы уже не обернулись. Молча вышли на улицу и не спеша пошли в сторону офиса, но, пройдя половину пути, Василиса Леонидовна совершенно спокойным тоном произнесла: «Никогда и никому не разрешай себя унижать. Никто не имеет никакого права даже рот свой открывать в твою сторону. Ты же просто непревзойденный сотрудник, Машенька. На место можешь поставить кого угодно. Вот и смотри на это», — она кивнула в сторону кафе, — «как на работу. Пускай хоть подавится собственной желчью. Ты должна в первую очередь быть счастлива сама, и тогда все вокруг тебя будут счастливы». «Спасибо. Только и смогла я выдавить из себя тихо, понимая, что если скажу громче, то заплачу». «Не за что, моя девочка. Это все проходящее». Василиса Леонидовна посмотрела на меня внимательно, нежно улыбаясь. «После черных полос всегда идут белые. Помни об этом. Ну и насчет прогулки по магазинам подумай. Я давно не была нигде». «Василиса Леонидовна», — не выдержав, захохотала я, — «только несколько дней назад полдня гуляли по развлекательному центру». «Да? А я думала, что это было недели две назад». Непринужденно отмахнулась эта невероятная женщина. «Мне нравится проводить время с Дашей и Гошей. Они у тебя просто волшебные». Я даже ни на секунду не усомнилась в правдивости ее слов. Я и по детям вижу, как они тянутся к Василисе Леонидовне. В груди снова поднимается темная обида на свою мать и на свекровь за то, что ни одна не смогла дать моим детям такой любви. Но я быстро отгоняю ее и соглашаюсь на предложение Василисы Леонидовны.